В лесах Гибралтара ты ел и кое-что похуже. Помню, ты вожделенным взглядом смотрел даже на змей. Черт побери! Тогда мы помирали с голоду, капитан. Вот и радуйся, что здесь нам это не грозит. Ну, поторопитесь, а тем временем Яра разведет огонь. — Ладно, прочешем этот лесок, — сказал Карма. — Может, найдем хотя бы тапира? В то время как африканец и корсар пошли по берегу, чтобы выбрать подходящие для плота деревья, Карма и гамбуржец углубились в чащу в поисках чего-нибудь на завтрак. Островок оказался больше, чем они думали, и гораздо лесистее. На этой жирной почве, состоящей из перегнивших листьев, росло много пальм и густых кустов, среди которых вполне могла водиться хорошая дичь. Прислушавшись внимательно и не уловив ничего, кроме крика обезьян, Кармо и Ван Штиллер решительно углубились в кустарник, двигаясь, однако же, с осторожностью. Уже взошло солнце, и множество пернатых летало над высокими вершинами деревьев, а из прибрежных зарослей поднимались стаи диких уток и черков. Среди больших листьев пальм прыгали, вопя во все горло, обезьяны, те самые обезьяны-ревуны, что ночью так напугали Карму. Они были темного цвета, с красноватым отблеском, самки желтоватые, ростом не выше 60 сантиметров, но зато какое горло! Вопли этих созданий были слышны за несколько километров. Прежде чем приниматься за обезьян, поищем себе жаркое получше, — предложил Карма Ван Штиллеру. На этом островке обязательно должна быть какая-то дичь. И потом здесь немало птиц, — ответил гамбуржец. — О, постой-ка! Что с тобой, Карма? Я видел зверя, бегущего в траве, большого, как кролик. Может, и в самом деле кролик? Не дурное блюдо, Карма? Кому ты это говоришь? У меня на родине их полно, но тише, а то мы их всех распугаем. И два флебустьера, уже почуявших вкус жаркого, кинулись в траву, где что-то шевелилось. Зверек, которого они все еще не могли как следует разглядеть, бежал впереди них, не слишком торопясь, однако. Добежав до старого дерева, он юркнул в дупло в стволе, оставив снаружи только хвост, длинный и жесткий. «Ага, мошенник попался!» — закричал Карма, быстро хватаясь за этот хвост. Он попытался вытащить зверька, но к его великому изумлению тот не поддавался. «Гром и молния!» — воскликнул Карма. «Возможно ли, чтобы он был сильнее меня? Он ведь не больше кролика». «Посмотрим, в чем тут дело». Ван Штиллер заглянул в дупло. Присмотревшись, он увидел спину зверька, покрытую чем-то вроде костяных щитков, которые, упираясь в стенки дупла, помогали ему держаться. — Понятия не имею, что это за зверь, — сказал гамбуржец, — но по виду он не очень большой и должен легко поддаться. — Неужели я потерял силу? — удивился Карма. — Но мне так не кажется. — Дай-ка я попробую. Гамбуржец схватил хвост двумя руками, уперся ногой в дерево и начал тянуть изо всех сил. Напрасный труд. Зверек упорно не поддавался, словно прирос к дереву. «Ну и дела».